моя Ундина. Она резва, как рыбка, ее слова так гибко, шутить в речи готовы, и что ключи все новы. Она светлей фонтана, она скрытней тумана, немного зла, ревнива, зато мила, надива. 1842 год.